Зрители наконец восстановили свое спокойствие, когда игроки начали покидать арену. Игроки не выходили в определенном порядке. Как только закончился матч, ближайшие к выходу игроки ушли первыми. Миюки, которая приземлилась в центре озера, уходила третьей из четырех человек. Глубоко поклонившись трибуне болельщиков первой школы, Миюки слегка оттолкнулась от земли и полетела по небу к выходу, как фигурист скользит по льду. Ее грациозные движения вызвали бурные аплодисменты зрителей. Многие зрители отчаянно набирали сообщения на своих портативных терминалах. Некоторые из них были настолько возбуждены, что кричали в микрофон, брызжа слюной. Другие снова и снова повторяли одни и те же слова в телефон, вызывая головную боль у людей на другом конце линии. Третьи яростно как сумасшедшие печатали на клавиатуре. Были и другие, кто записывал свои мысли на диктофоны. Все люди выражали множеством способов свое удивление другим, которых здесь не было. Среди них один странный, невыразительный человек смотрел на сообщение из HMD, дисплея, установленного на голове, однако, похоже, никто не замечал его присутствия. Сообщение от номера 17. Цель из второго матча прошла отборочный этап. Это тот соперник, который узнал о золотых электронных червях. Это ожидаемый итог. Все выглядит печально. Не только это. Цель также использовала магию полета. Ерунда. Как такое возможно? Если цель будет истощена, тогда нам повезло. Это не слишком оптимистично? Не думаю, что сейчас время придираться к методам, так ведь? Согласен. Одна из сотни смертей или около того будет достаточно. Турнир будет вынужден закончиться преждевременно. Как только турнир закончится, нам придется вернуть начальные ставки. Хотя и будут какие-то потери, они будут в допустимых пределах. Может, наши клиенты не захотят этого? Если оставить в стороне ребят с нашей работы, с теми продавцами оружия будут хлопоты. Они поддерживают тесные отношения с правительствами по всему миру. Не имеет значения, какие извинения мы предоставим нашим клиентам. Сейчас вместо того, чтобы беспокоиться о торговцах смертью, нам нужно больше беспокоиться об организации зачистки. Точно. А номер 17 справится, если мы ему все оставим? Люди с каплей способности не ровня генератору. К сожалению, невозможно задействовать оружие, но номер 17 – высокоскоростная модель. Как только мы снимем ограничитель, эта вещь голыми руками сможет легко убить от 100 до 200 человек. Значит, все согласны? Тогда снимите ограничитель! Как только волна энтузиазма пошла на спад, один мужчина достал кат и медленно поднялся в толпе, которая медленно шла на другие матчи. В его открытых глазах было как будто бы безэмоциональное выражение. Нет, это не было пустое выражение. Может, у него вовсе не было эмоций. Таким совершенно безжизненным было его выражение лица. Вдруг тело человека затряслось. Он в мгновение ока активировал персональную магию из типа скорости. Прежде чем волшебники вокруг заметили изменение магической ауры, мужчина набросился на человека, который только что прошел мимо. Его протянутые пальцы упали вниз, как когти по незащищенной спине. Затем сцена переключилась на наружную трибуну, и никто ничего не заметил. Но к тому времени, как генератор номер 17 уловил, что происходит, он уже был в 3 метрах над землей. Первой цели, которую он выбрал после получения приказа убийства, удалось избежать нападения, хотя спина цели была прямо перед ним. Даже при полной лобовой атаке такая скорость реакции была не той, которую может достичь простой человек. Через персональную магию из типа скорости волшебники могут превзойти ограничения движения тела. Однако магическое ускорение в конечном счете было лишь физическим, а не непосредственным ускорением умственной обработки, биологических реакций, сигнальных реле для нервной системы, способности мозга к обработке данных. Человеческие чувства превосходят физические движения, так что можно мысленно контролировать физические движения, которые ускорились за пределы нормы. Тем не менее, обратное не истина. Другими словами, волшебники по-прежнему биологические организмы с определенными ограничениями. Хотя магическое ускорение не имеет невидимого барьера с точки зрения магии, есть еще предельное количество команд, которые мозг может обработать. В таком случае ускоренное движение в сочетании с химическим улучшением умственных способностей обработки номера 17 не должны быть чем-то, с чем нормальные люди, даже люди, которые владеют магией, являются нормальными, могут справиться. Однако реальность была такова, что его протянутая рука была поймана и использована как точка опоры, чтобы послать номера 17 в воздух, используя его направленную вниз силу как дополнительный импульс. Точно так же, как делается сальто над лошадью, он сгруппировался. В то мгновение, когда он был перевернут, мощная сила послала номера 17 через перила трибуны за арену. Это была магия из типа движений, у которой был намеренно пропущен процесс ускорения. От удара он почти потерял сознание, и когда восстановил чувства, уже почти достиг конца траектории и почти столкнулся с землей, падая с высоты в 20 метров. Как правило, такие обстоятельства требуют сгруппироваться или крутиться в панике, беспомощно падая на землю, но этот человек был генератором. Он был реконструированной личностью, созданной с помощью комбинации хирургии и магически созданных лекарственных трав, тем самым убрав свободную волю и эмоции, полностью взяв под контроль все мысли и убрав ненужные мысли, способные препятствовать активации магии. Биологическое оружие, созданное для использования магии в разгар сражения. Волшебник, превращенный в инструмент для использования магии, генератор. Ужас и паника не имеют смысла для инструмента. Номер 17 спокойно, холодно, применил магию нейтрализации инерции. Если бы он применил замедление, это было бы как экстренно ударить по тормозам, но травмы были бы неизбежны. По сравнению с этим, снижение инерции может помочь смягчить некоторые повреждения, вызванные сильным шоком при контакте. Это был итог почти мгновенного расчета. Эффекты магических трав не только регулировали сознание, эмоции и восприятие, но также увеличили физическую мобильность. С помощью эластичности в ногах, а также мышц бедер и рук, он полностью поглотил удар. «Кто ты?» «Нет, не бери в голову. Так или иначе, ты все равно не ответишь». Капитан Янаги из отдельного магически оборудованного батальона пренебрежительно улыбнулся и посмотрел вниз на номера 17, который присел на землю. «Твои физические способности не могут быть только от магии. Ты улучшенный человек?» Видя, что противник принял боевое положение даже после полета через перила с высоты среднего здания, в тон Янаги вплелась как насмешка, так и удивление. «Янаги-кун, ты ведь сам сказал, что не нужно отвечать. К тому же тот парень, наверное, не хочет говорить с парнем, который прыгнул с такой же высоты, но не использовал руки, чтобы смягчить приземление, верно?» Номер 17 развернулся вокруг, как четвероногий хищник. Появившись во время этого диалога, капитан Санада Сигеру отдельного магически оборудованного батальона встал так, чтобы отрезать пути к отступлению. Впрочем, если бы номер 17 впрямь решил бежать, он, вероятно, сделал бы это с легкостью. По чистой скорости генератор номер 17 превосходил двух мужчин с отдельного магически оборудованного батальона. Однако номер 17 получил приказ убить всех зрителей. Для генератора, у которого нет эмоций и мыслей, действие определяет лишь приказ организации. В соответствии с этим приказом, номер 17 снова набросился на зрителя Янаги. Прежде чем номер 17 к нему прикоснулся, Янаги поднял правую руку. Даже если номер 17 превосходил в скорости, он решил не уклоняться от этой руки. Номер 17 снизил свой центр тяжести и прыгнул, ринувшись головой прямо в ладонь Янаги. Янаги и номер 17 прошли на волоске друг от друга. Номер 17 был отброшен на стартовую позицию, даже не коснувшись Янаги. «Это был риторический вопрос, я просто говорил сам с собой». Янаги беспечно ответил Санаде. «Давай просто остановимся на этом. Однако твоя техника меня каждый раз удивляет. Ты применил переворот?» Прогнозируя применение врагом силы и объединяя физические техники с магией, чтобы заманить, усилить и перевернуть, так Янаги использовал свою излюбленную технику, чтобы отправить в полет номер 17. «Я уже много раз говорил, это не переворот, это возврат. Переворот — это заклинание. Возврат полагается на внутреннюю ки. Также есть несколько различий в применении на практике. В любом случае, мой подход с самого начала не более чем имитация. Настоящий возврат полагается на магию. Что ж, это начинает посягать на смысл нашего существования. Сообщить майору. Перестань болтать! Мы должны победить этого парня. Помоги мне!» «Да, тогда приготовься. Хотел я сказать, но Фудзибаяси-сан уже заблокировал этого парня иглой грома». «У вас двоих такие хорошие отношения!» Слова Санады сопровождал стук высоких каблуков. Появилась Фудзибаяси Кёка из отдельного магически оборудованного батальона. На ней была облегающая военная форма, зарезервированная для обслуживающего персонала, которая полностью не подходила для битвы. Она была буквально идеальной добычей, идеальным местом, чтобы прорваться через кольцо охотников. Однако номер 17 мог только с трепетом дрожать, он неудержимо крутил головой, давая понять, что не способен на дальнейшее сопротивление. Просто все его тело было пронизано многочисленными иглами толщиной с волос, через них шел электрический ток. Излишне говорить, что это была магия Фудзибаяси. «Фудзибаяси, у тебя должно быть очень хорошее зрение!» «У нее скорее не зрение, а чувствительность. А вы хотите, чтобы я порекомендовал хорошего консультанта?» «Видите? Разве вы не одного поля ягоды?» Янаги и Санада посмотрели друг на друга, разделённые номером 17. Они оба почти одновременно нахмурились.